Баргузин лорду. Мотель докладывает о выполнении задания. Груз найден и доставлен в лабораторию корпорации «Витим Геология». Предварительные данные подтверждаются. Наряду с платиновыми рудами на острове Жоржетты присутствуют крупные залежи самородной платины – циркония, корунда и иридия. На остров направляется усиленная береговая охрана. Документация по месторождению и перспективы его разработки в данный момент изучаются. Стерегущий, гендиректор ЗАО «Глория» Виктор Лешин, работавший в группе под фамилией Турченко, ликвидирован. В ЗАО «Глория» проводится тотальная аудиторская проверка с целью вскрыть финансовые связи предприятия с губернаторским блоком «Сибирское согласие». Подразделения быстрого реагирования ФСБ приведены в повышенную боевую готовность. Мотыль выражает личную просьбу. Просит не брать в разработку некую Погодину, ДМ, обнаружившую и сокрывшую груз. По мнению мотыля, Погодина действовала в целях обеспечения собственной безопасности. Целостность упаковки не нарушила, мотыля не подозревает. Она уверена в виновности некой невзгоды, Л.А., не информированной о характере груза, но знающей о его ценности и в силу этого пытавшейся воспользоваться им в целях личного обогащения. Синдром оставшегося в живых. Личность Погодиной подвергается изучению. Предлагаю просьбу мотыля удовлетворить. Лорд Баргузину. «Сергеич, плюнь на бабу, ей без нас тошно. Пускай тешатся с мотылем. Последи за ней пару недель для перестраховки, но глаза не мозоль».